Глава 10. Меня потихоньку затягивала типичная жизнь типичного черного мага. Немного успехов, немного неудач и чуть-чуть дискомфорта от близости других разумных существ. Естественно, почти сразу выяснилось, что я себе такую жизнь позволить не могу. Братья Салема сдержали свое слово. Откопали из-под груды лет не слишком долгую жизнь моего отца. Когда молчаливые посыльные выволокли из грузовика здоровенный ящик, я сначала хотел обидеться. Они, видно, решили, что все доступные сведения включают в себя школьный табель и квитанции за топливное масло. Оказалось, нифига подобного. Ящик оказался набит копиями отчетов. Их там было полцентнера, не меньше. Карлик сучил мне опись документов и сердечно предложил звонить, если что-то будет непонятно. Очевидно, у него где-то припрятан еще один такой сундучок. Я 2 дня ходил вокруг добычи, не решаясь прикоснуться. Потому что понимал. Стоит мне начать читать, и безголосое прошлое ворвется в мою жизнь. Заставит что-то предпринимать, как-то реагировать, а оно мне надо. С другой стороны, из того, что я не знаю чего-то важного, не следует, что этого не узнает никто другой. Не желая быть дурнее прочих. Последний довод оказался решающим. Я полез в сундук с твердым намерением узнать причины гибели отца. Но первым делом ухватился за папку происхождения. Мной овладел болезненный интерес. В чем мы схожи, в чем отличаемся? Сразу скажу, глухой деревней там и не пахло. Моя семейка оказалась из прикормленных, так в Краухарде называют черных магов, поступившихся национальным свободолюбием в угоду презренному комфорту. Прадед после роспуска гвардии Арака осел при дворе нового короля и стал продажным магом. Свободное предпринимательство в те времена уважением не пользовалось. Но после возвращения столицы в Хокарк благоразумно предпочел обосноваться в Финкауне. Дед подвязался на Ниве Инквизиции. Довольно неожиданно для черного. Но должен же кто-то и нежитей гонять. Естественно, что при таком положении он мог обеспечить семье достаток и безопасность. И некоторое количество недоброжелателей, вроде того же Акселя. Его дети получили максимально хорошее на тот момент образование, но использовали его по-разному. Где-то в Ингернике до сих пор жил мой настоящий дядя. Не амбициозный, но состоятельный мастер банковских сейфов. А вот младший сын мага мечтал о большем, и реальность решила ему подыграть. Началась реформация. Я старался объединить сухие строчки отчетов с собственными представлениями на эту тему. Да, времечко было удивительнее некуда. Как они уцелели тогда, понять не могу. Общество избавилось от постоянного контроля. Костров на площадях и запретов на магию. Клево, очень хорошо. Но почему они решили, что смогут прожить без контроля вообще? Объяснение одно. Единственным источником знания о волшебстве служили сказки. Люди верили, что результат общения с эмпатом зависит от силы воли, что из благих побуждений совершают только хорошие поступки. А для того, чтобы запретить какую-нибудь практику, следует сослаться на прецедент. Искусники стали легальной политической партией. Умами владели сладостные грезы. А беспощадная сила обеих магий молчаливо присутствовала рядом. К счастью, в Ингернике оставалось небольшое количество людей, которые в силу своего возраста относились к происходящему более осторожно. Причем, если черные маги, каждый по отдельности, были полны скепсиса, то белая община в целом склонялась к оптимистичным прогнозам. Надо ли говорить, на чью долю пришелся первый нежданчик? Появление слез дракона, зелья, то ли извлеченного из недр архивов Инквизиции, то ли изобретенного вновь, подействовало отрезвляюще. Сохранившие способность мыслить здраво, огляделись по сторонам и обнаружили, что насилие, источником которого раньше являлось государство, потихоньку опустилось на уровень отдельного гражданина, и никто не знает, что с этим делать. Папа воспринял смутное время с энтузиазмом. Это было видно по количеству документов. Много путешествовал, опробовал разные занятия, но в конце концов остановился на карьере офицера вновь созданного надзора. Возможно, учитывая репутацию деда, особого выбора у него и не было. Вот тут-то он и развернулся. Большую часть сундука занимали отчеты о его развлечениях за последующие 10 лет. Не так уж молниеносно она происходила, эта реформация. Тодер Тангар возглавил за МИПС отдел по преступлениям против личности. Магическое, естественно. Черных маньяков, вопреки ожиданиям общественности, оказалось не так уж много. Зато искусники быстро радикализировались. Часть по-прежнему настаивала на новых реформах в пользу еще больших свобод, а остальные решили использовать уже имеющиеся. После пары лет глухого противостояния произошел инцидент в Нитарке, превративший одиозный город в беспокойное кладбище. Что противнее всего, о деятельности Сигизмунда Салариса было известно. Готовился его арест. Но тогдашний министр отказался подписывать ордер. На него давили. И в надзоре решили преподать политикам урок. Оставалось надеяться, что папа не рассчитывал на тот кошмар, которым все обернулось. Да, прецедент вышел хоть куда. Аргумент, что надо. На волне паники и неразберихин Замипс едва не совершил военный переворот, стремясь наказать всех виновных. А в юриспруденции появился новый термин – теологическая угроза. Магия научила людей себя уважать. Получивший особые полномочия капитан Тангар обрушил на обнаглевших белых всю мощь государственной репрессивной машины, помноженную на опыт потомственного инквизитора. И никто не пытался его остановить. Казавшаяся непобедимой секта рассеялась как дым. Удивительное время, что и говорить. Последние папки относились к разделу долго и счастливо. Ну, относительно долго. Старший координатор северо-западного региона Тодер Тангар вернулся в Финкаун, женился и принялся мирно терроризировать нежити на подведомственной территории. Свойственный черным пофигизм, впрочем, не мешал ему писать докладные записки о том, что с разгромленной сектой не все так просто. Осталась невыясненная личность нескольких посвященных, цель замысловатых ритуалов, которыми занимались наименее заметная, но наиболее невменяемая часть искусников. В какой-то момент эти записки стали накладываться на сообщения об исчезновении улик и архивов, странных происшествиях с занимающимися этим делом сотрудниками надзора, а иногда и с их семьями. Потом наступил час Х. Черный маг не мог усомниться в своей силе. Физически не мог. Он до последнего был уверен, что сумеет разобраться с теми, кто придет к нему сам, а потому участвовал в боевых операциях так, словно ничего не происходило. Горе-следователи так и не смогли потом выяснить, был ли это сложный откат, или нападающие использовали прототип того заклятия, с которым я разбирался в Орангене, а теперь уже не поймешь. Эксперты утверждали, что он умер раньше, чем упал на землю. Рядом нашли нечто сильно напоминающее наконечник стрелы. Треугольное и отравленное. Все. Дальше следовали глубокомысленные рассуждения. Почему мама так резко снялась с места? И туманные намеки на то, что некоторым из недавно захваченных сектантов известно слово «мотоцикл». А что тут намекать? Если бы дело было только в отце, мы существовали бы как математические формулы. Каждый в своем уравнении и общего решения не имеет. Допустим, узнать, кто подставил их Хакарги, искусники не могли. Но тронутый шорохом финансист секты наверняка насвистел кому надо о моей роли в исчезновении учителя Лорана. А если не он, то Сэм, которого жандармы так и не поймали. В Орангене меня тоже видела куча народу. Дело вышло шумное. Прежде сектанты переходили на личности, имея гораздо меньший повод. Я разглядывал завалы прочитанных бумаг с чувством непередаваемого дискомфорта. Называется по любопытству. Вот так живешь, радуешься, а потом выясняется, что тебе уже и могилка выкопана, и веночек заказан. Если год назад я искренне считал, что искусникам будет достаточно сказать «бу», то теперь стало ясно, что так просто от них не отделаться. Привезенная карликом подборка внушала. Да, я тоже черный маг, и физически не могу усомниться в собственной силе. Но у меня есть опыт двух смертей. Укрощение шороха и память нескольких мертвецов. Отсюда мораль. Надо быть готовым ко всему. Поймите правильно, запереться дома и долбить проклятиями в каждую тень – занятие бесперспективное, слишком предсказуемо. И просто глупо в конце концов. Знание о существующей угрозе происходило из чужого опыта, а не из непосредственно наблюдаемых признаков. Где они, эти убивцы, где? Разгневанные сектанты могли прямо сейчас дожидаться меня в сортире, а могли не давать о себе знать еще лет 20. К чему гадать? Гораздо интереснее будет рассмотреть комплекс типичных реакций боевого мага на нападение и добавить туда что-нибудь оригинальное, свое. Вон, у меня голем в сарае валяется. Гениальная конструкция. Четкий дядины я куда-то в комод засуну. Да мало ли. Аэрозоли обновить и сварганить баллончики помельче. Амулеты, устойчивые к внешнему воздействию, тоже делу не повредят. Я записал в дневник краткий список мероприятий и облегченно вздохнул. Самое неудобное с тем, возможность отомстить за смерть родителя, начала реализовываться сама собой. Самое приятное заключалось в том, что мне не придется ни за кем гоняться. Рано или поздно они сами ко мне придут. Хорошо.